Глава 19. «Давид, мы договаривались». Антон достал телефон и помахал официанту. «Теперь плачу я». «Ладно». Данилевский с благосклонным видом повернулся к Голубых. «Плати». «Тогда я заплачу за ужин». Подала голос Оля, и в нее впились два одинаково грозных мужских взгляда. «Еще чего не хватало», — сказал Антон. «Забудь», — сказал Давид. «Мы в Европе», — попыталась возразить Ольга. «Здесь равноправие». Давид взял ее за руку. «Мы же договорились, что я за тобой ухаживаю. Выходит, я теперь не смогу тебя никуда пригласить? Какое же это равноправие?» «Я вообще за патриархальный уклад», — сообщил Антон. «За цветы, комплименты и даже немножко за приставание. В рамках приличий, конечно». Он рассчитался за обед, и Давид предложил прогуляться по старой части города. Начали с площади Мариенплац, которая оказалась сплошной пешеходной зоной, где Давид на своем космическом кресле чувствовал себя непринужденно. Народу вокруг оказалось немало, все-таки историческое место. Оле бродить безумно нравилось, она давно не путешествовала, с тех пор, как развелась с Богданом. Самой ехать скучно, подруги все замужние, а путешествовать Оля любила. Давид оказался прекрасным гидом. Он настолько увлеченно рассказывал, что Ольга сама не заметила, как подошло время ужина. И только усевшись в ресторане на мягкий диван, почувствовала, как гудят ноги. То, что не пришлось ужинать в отеле и наблюдать за воркованием Дианы с Авериным, ладно, тот не ворковал, он смотрел на Олю, это Диана возле него уевалась, было огромным плюсом. «Какой у нас план действий?» — спросил Антон, когда принесли десерт. Оля с тоской смотрела на свой шоколадный мусс. «Если она будет так питаться каждый день, то Порше придется возвращать Даниялу. Она просто не пролезет в дверцу». «У вас 3 дня на акклиматизацию, потом приступаете к работе. На месте вас обо всем проинформируют». «Это хорошо», — вздохнула Оля, думая про себя, что на самом деле ничего хорошего тут нет. Она с удовольствием бы побездельничала и неделю. Кстати, давно хотела поинтересоваться. «Давид, а где вы познакомились с Антоном?» Я его спросил, он сказал, что вы вместе воевали, были в плену, а кто, кого, я так и не поняла. Данилевский с Голубых переглянулись. «Давайте без меня», — попросил Антон, не отводя взгляда. Давид, понимающе кивнул. «Хорошо, я как-нибудь расскажу тебе, Оля». Он повернулся к Ольге, и она смущенно закивала, изо всех сил таращась на мужчин. «Почему смущенно? А потому что чуть не уснула за этим же столом. И когда вернулись в отель, была безмерно рада. Глаза слипались, в сон клонила так, что засыпала на ходу. Но у Оли был на ночь определенный план». В коридоре снова столкнулись с Авериным. «Вы нас тут караулили, Константин Маркович?» — съязвила она, но тот лишь зыркнул и молча пошел к лестнице. В номере Ольга быстро приняла душ, выставила будильник и упала на кровать, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. Будильник разбудил ровно в 9 вечера, и Оля с просонья решила, что ей надо на работу. Вскочила и поначалу даже не поняла, где находится. Выглянула в окно. Отель был залит огнями, по Мариенплац гуляли люди. Значит, она успела. Написала Антону: «Есть дело, можно к тебе?» И отправилась умываться. Выйдя из ванной, обнаружила на экране телефона лаконичное: «Заходи». «И какое ж дело?» — спросил тот, когда Оля заявилась в его номер. Нарочно или нет, но он не стал надевать футболку после душа и теперь смущал Олю голым торсом. Не то чтобы сильно смущал, но было немного неловко. «Слушай, у меня просьба. Ты можешь научить меня хотя бы самым элементарным приемам самообороны?» Не стала развозить беседу Ольга. «Чтобы оказать сопротивление, а если надо, напасть?» «Оля...» Антон осторожно пожевал губу. «Не буду притворяться, что Давид мой друг, но я не думаю, что он позволит себе...» «Что? А, да нет!» — махнула Ольга рукой. «Это не для Давида!» «Тогда на кого ты собралась нападать? Ты будешь меня учить или нет? Если нет, я пойду попрошу охранников Данилевского помочь мне с обучением». Она воинственно вскинула голову. «Вряд ли мы уложимся в 1 вечер. Разве я сказала, что он будет один?» Антон пристально посмотрел на Ольгу, но только головой покачал. «Значит так, Сейчас я буду говорить, а ты запоминай. Используй любую возможность, чтобы напасть первой и вырубить противника. Бей по уязвимым местам. Антон рассказывал интересно. Оля прям заслушалась. Она провела у него в номере почти 2 часа. Зато возвращалась к себе веселой и довольной. «Я тебя провожу», — сказал Антон, отметая слабые возражения. И только когда они вышли из номера, Оля спохватилась. «Ты хоть футболку надень». «Точно». Антон вернулся к себе, а Ольгу чуть не впечатал в стену полыхающий взгляд черных глаз. «Что вы тут все время ходите, Константин Маркович?» — возмутилась Оля, глядя на застывшего и на время потерявшего до речи Аверина. «Я вообще тут живу», — сипло ответил Костя, когда его речевой аппарат вновь смог функционировать. «А вот что вы делали, Ольга Михайловна, хотел бы я знать. Хотеть не вредно, вредно не хотеть». Оля не смогла придумать ничего лучше, но ее даже не услышали, потому что во все глаза смотрели ей за спину. «Какие-то проблемы?» — Антон вышел уже в футболке. «Да нет, тут Константин Маркович прогуливается. Мы с ним перебросились парой слов», — ответила Оля заоверенно. Антон подтолкнул ее к соседнему номеру, закрывая широкой спиной обзор. «Антон, я хотела бы порекомендовать тебе травяной чай!» И чуть не забыла Оля, стараясь говорить громче. Вообще-то она разве что не кричала. «Я обязательно закажу себе в номер чайничек!» Шепнула «спасибо!» Чмокнула Антона в щеку и захлопнула дверь прямо перед его носом. Привалилась к двери и тяжело задышала. Услышал или не услышал? Час провалялась в ванной, а после, обнаружив на столике чайник, безжалостно вылила чай в унитаз. Всю ночь боролась со сном, таращась в темноту комнаты, и только под утро уснула, когда поняла, что никакого Аверина она сегодня не дождется. «Так ты расскажешь, как вы познакомились с Голубых?» Оля положила подбородок на сложенные домиком ладошки и поставила локти на стол. Давид склонил голову на бок, как будто выжидая, затем внезапно сгреб ее руки широкой ладонью и поднес к губам. Она смущенно огляделась по сторонам. «Когда ты так хлопаешь глазками, я готов рассказать тебе даже то, чего не знаю. Моя прекрасная Альгерта». Несмотря на серьезное выражение лица, его глаза искрились смехом. «Давид, тут люди». Оля снова оглянулась, но редким посетителям было совершенно безразлично, чем занята пара по соседству. «Оля», — Давид накрыл ее тонкие кисти второй ладонью, — «когда ты привыкнешь к мысли, что ты моя девушка, тебя перестанет беспокоить, что подумают люди». Она вздохнула и согласилась. Сегодня Давид пригласил ее одну. Антон то ли свинтил по договоренности, то ли в самом деле встречался с бывшим одноклассником. Поскольку ничьи чувства в этот раз задеты не были, Данилевский привел ее в ресторан с совершенно роскошнейшим видом. И что она будет делать, когда все эти миллионеры перестанут таскать ее по таким дорогущим местам? Одна надежда, что в клинике, где им с Антоном предстоит работать, есть какая-нибудь столовка попроще, и они не развратятся окончательно. «Мы с Антоном вместе принимали участие в одном вооруженном конфликте. Только, к сожалению, по разные стороны баррикад. Я был ранен. Меня подобрали их бойцы. Один предложил добить. До сих пор не знаю, почему Антон не позволил. Сказал, лучше обменять на пленных солдат. На себе оттащил в санчасть и там заштопал». Давид говорил, сделанный легкостью, но от Оли не укрылась горечь, которой был приправлен его рассказ. «А ты?» — спросила полушепотом, почему-то не хотелось говорить громко. «Ты у него спрашивал?» «Веришь?» «Боюсь», — осклабился Данилевский и уточнил. «Боюсь услышать правду». «Антон такой, что скажет», — она понятливо кивнула. «Потому и не спрашиваю. Подозревая, других причин просто нет, и что меня в самом деле можно было обменять. Скажем, он прокашлялся, скажем, для своих я был важной шишкой. Обменяли?» Да. А потом Антон попал в плен к нам. Я отплатил услугой за услугу. Убедил своих оставить его в живых. Его тоже обменяли? Видишь ли, Давид потер подбородок. Это была не война так называемых держав, а так, местечковый конфликт. Антон был всего лишь врачом, приехавшим работать по контракту. Другими словами, у него не было шансов. Убитым голосом переспросила Оля. Она стойко ненавидела все, что было связано с войнами, да и вообще все, что связано с оружием, даже охоту и тир. Нет, там без вариантов. Потому я предложил нашим взять его военнопленным врачом, а потом помог бежать. Почему тогда Антон считает себя обязанным тебе? Потому что я не смог обставить его побег как одиночный. Пришлось отпустить всех. И со стороны это выглядело так, будто они давно готовились к побегу. Вероятно, Антон отрабатывает чужие долги. Где это было? Ольга и не надеялась на ответ, но вдруг... Думаю, тебе вряд ли о чем-то скажет название местности. Оленька, поверь. Он сомкнул обе ладони, заключив замок ее руки. Теперь я жалею о многих ошибках, допущенных в молодости. Скажем, сейчас я бы предпочел не ввязываться. А тогда любой махач воспринимался как способ показать силу. Сейчас по-другому, — сиронизировала Оля, но Давид кивнул с крайне серьезным видом. Да, сейчас по-другому. Я не знала, что Антон такой, — призналась она Данилевскому. Такие, как он, мало говорят о себе, — задумчиво ответил Давид. Но их существование помогает хоть как-то примириться с окружающей действительностью. Как-нибудь спроси Антона о его судимости. Уверен, ты будешь под впечатлением. «У голубых судимость?» — переспросила шокированная Ольга. «Он же такой правильный!» «Именно поэтому она у него есть. Не могу тебе рассказать. Да и подробностей не знаю. Попробуй сама его раскрутить». Она, кстати, погашена, и, если не ошибаюсь, достаточно давно. Но вот фамилию на месте Антона я бы однозначно сменил. Вернувшись в отель, Оля даже не удивилась, когда увидела идущего по коридору Аверина. Пиликнул телефон, она на миг отвлеклась, а когда снова подняла голову, коридор был пуст. Куда он мог деться? Ольга мерила шагами коридор, не сводя глаз с циферблата в углу экрана телефона. Поворот головы занял меньше секунды, куда тогда исчез Аверин. Но не призрак же он в самом деле. До конца коридора Костя дойти не успел бы. Выходит, его президентский люкс расположен здесь же. А она думала, что это должен быть как минимум отдельный этаж. Впрочем, кто там знает, как они живут, эти президенты? И бы с миллионерами разобраться. Вечером Оля снова отправилась к Антону. Голубых впустил ее в номер, но теперь она смотрела на него совсем другими глазами. «Олечка, ты уверена, что хочешь научиться отбивать причинные места всяким невежливым мужланам?» — спросил коллега. Судя по его расслабленному виду, ему не очень хотелось сегодня махать кулаками, пускай даже в учебных целях. «Может, все-таки поручишь это своим обученным боевым товарищам? К примеру, коллегам?» «Ладно. Готова отменить урок». Она тряхнула головой. «Если ты расскажешь о своей судимости. Давид сказал, мне понравится», — добавила Ольга на всякий случай. «Не знаю, что может понравиться в уголовщине», — пожал плечами Антон. Он нисколько не смутился к тайной радости Оли, и вовсе не хотелось услышать очередной рассказ о какой-нибудь пьяной драке. «Но раз такое дело, предлагаю заказать тот чай, который ты вчера так рекламировала». Оля сделала усилие и не покраснела. К тому же чай и правда был вкусный. Она бы с удовольствием выпила вчера весь чайник, если бы не Аверин. «Я кастрировал одного идиота», — сказал Антон, когда принесли чай. — Мне за это дали 2,5 года. Я отсидел год и вышел по УДО. — Условно-досрочное освобождение, — пояснил он, поймав Олин недоумевающий взгляд. Она немного переварила услышанное, отхлебнула горячий чай и снова тряхнула головой. «Погоди, не поняла. Что значит кастрировал? Какого идиота?» «Буквально, Оля. Он идиот со справкой. Я провел двустороннюю археэктомию. По всем правилам, даже обезболил. Потом...» Лицо Антона было спокойно, но, судя по тому, как он сжимал подлокотники кресла, эта история не относилась к разряду приятных воспоминаний. Оля терялась, не в силах подобрать нужные слова. И мужчина сам пришел ей на помощь. Это было давно. Мою сестру изнасиловали, когда она поздно возвращалась домой. Ей 20 не было. Нападавший оказался психически больным. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям. Его приговорили к принудительной госпитализации с применением мер немедицинского характера. Но мы все, включая судью и прокурора, понимали, что через год он оттуда выйдет. Я подстерег его у дома, огрел по голове и затащил к себе. Он жил по соседству. Кастрировал, зашил, вызвал ментов и скорую. «Данилевский не соврал», — слабым голосом проговорила Оля. «Мне нравится эта история, Антон. Точнее, в ней мне нравишься ты». «Мерси за комплиман», — Голубых широко улыбнулся. «Не расстраивайся так, Олечка. Во время следствия я был под подпиской о невыезде. После приговора меня определили в больницу при СИЗО. Начальник тюрьмы и главврач вышли встречать лично. Пожали руку. В общем, я некоторое время побыл героем. Жил там же, в госпитале. А через год меня освободили. Судимость давно погашена, и я снова смог вернуться в хирургию. Но только не в нейрохирургию», — заметила Оля и попала в точку. «Нет». Антон покачал головой. «Туда нет. А что стало с тем психом?» «Его предупредили, чтобы не вздумал подавать на апелляцию. Он и не подавал». Оля не стала переспрашивать, кто предупредил. Не к лицу дочери капитана полиции задавать такие вопросы. Она прекрасно понимала, кто. «Ты не побыл героем, Антон», — сказала она тихо. «Ты такой и есть». В полумраке гостиничного номера улыбка мужчины напротив казалась слегка таинственной. «Жаль, что я многого не знал раньше». «Ничего, Оленька, все идет как надо. Я хочу, чтобы ты знала, я твой друг. Если вопрос в том, чтобы начистить кому-то табло, тебе не обязательно проходить курс молодого бойца». «Теперь пришла ее очередь улыбаться. Спасибо. Я буду знать. Но научиться мне все равно надо».